Мо немного задумался. Все-таки жаль будет его убирать. Ведь Той был хорошим парикмахером. И он рассказал Джеку о Тое. У Джека вытянулось лицо. Той хорошо подстригал ему волосы, но он был совершенно уверен в том, что тот не сдержит своего языка, когда услышит, что Джек разыскивается по делу об убийстве. «Прикончи его», — сказал он, вставая. «Но сначала отвези меня к Харди. Затем прикончи его, а уж потом займись этой девчонкой». «Все будет в порядке, дорогой», — успокоил Мо Джека. «Положись на меня». Толстяк и негр тихо выбрались из тайника и скрылись в темноте. Глава 8. Джина Лонг сидела на кровати и под звуки музыки покрывала ногти лаком. Было немногим больше половины 11. Ли Харди обещал вернуться домой к 11 часам, и она хотела ненадолго сходить в Кордель-бар, чтобы немного там выпить, а потом отправиться в ночной кинотеатр. Джина закончила свой педикюр и встала. На ней были только трусики и бюстгальтер. Она подошла к зеркалу и начала критически себя рассматривать. Сейчас ей было 23 года. В 14 лет у нее было первое любовное свидание с мужчиной, которого она уже давно забыла. В последующие после этого 9 лет она переходила от одного мужчины к другому и с одной кровати в другую. За это время она успела приобрести для себя 2 норковых манто, бриллиантовое колье, множество мелких дорогих украшений и $15 000, которые лежали на ее банковском счету. Стоя сейчас перед зеркалом, она с радостью убедилась в том, что бурная жизнь не оставила на ней никаких отпечатков. Тело было упругим, сложение хорошим, на лице не было никаких недостатков. Мужчина ее лицо просто околдовывало. Только вот в своих глазах она не совсем была уверена. Она старалась придать им мягкость, но это не получалось. «Ну, — подумала она, — возможно, именно из-за этого Ли и боится протянуть свои руки к другим женщинам. По крайней мере, уже довольно долгое время». Джина Лонг уже 3 месяца жила у Ли Харди. Они познакомились случайно, на вечеринке, и когда она узнала, что у Харди есть деньги, собственный кадиллак и превосходная квартира, то она охотно подскочила к нему домой. А затем случилось то, к чему она совсем не была готова. Она убедилась в том, что Ли был исключительно опытным любовником, что его приятная внешность и веселые забавы с ним в постели доставляли ей огромное удовольствие. Этого с ней до сих пор не случалось, и она совсем потеряла голову. Она сама предложила ему, что может переехать к нему жить, и он, немного подумав, согласился с ней. Ему самому стало уже надоедать вечная беготня за женщинами, покупки подарков, ссоры, а затем прилагаемые усилия, чтобы отделаться от них. Он нашел Джину забавной и волнующей, а кроме того, Джина хорошо умела готовить. 2 месяца все шло очень хорошо. Но затем Харди по старой привычке снова начал покорять женские сердца, но очень быстро сообразил, что это стало опасным занятием. Как только он улыбался девушке в клубе или баре, то следовавшая за этим ругань Джины была слышна за 2 квартала. Он просто не знал, как ее успокоить. Она вела себя, как дикая, разъяренная кошка. Только поспешные уверения не обращать более внимания на женщин смягчали ее гнев.